Глава 13. «Вам очень пойдет голубое», — застрекотала хорошенькая Анечка, внося в кабину гору вешалок. «Но на всякий случай я прихватила еще розовое. Оранжевое не советую. Оно перетянет внимание на себя. Все станут на платье пялиться. Никто лица вашего не заметит. Цветы, полоски, клетку не надо. Рекомендую поиграть с аксессуарами. У вас есть красные туфли? На каблуке?» «Да», — кивнула я. «А пояс к ним?» «Нет, не люблю подчеркивать талию», — призналась я. «Зря», — щелкнула языком Аня. «У вас она тонкая и грудь роскошная. Мне бы такую». «Бюст идет в комплекте с попой», — вздохнула я. «Вторая часть набора вам не понравится». Аня сняла с вешалки голубое платье. «Мой парень — фитнес-тренер. Он любит повторять. В организме человека две главные мышцы – миокард и ягодичная. Пока они хорошо работают, все прекрасно. Если одна скукожится, жди беды. И бразильская попка убивает мужиков на повал». «Но у меня-то простая московская толстая задница», – заметила я, натягивая платье. «Ой, оно мне мало». «Нет», – возразила Аня, – «прекрасно сидит по фигуре». «Надо на размер больше», — закапризничала я. «Талия в обтяг, грудь тоже, и руки поднять не могу». «В гости собралась?» — уточнила Аня. «Да». «Вас там заставят занавески вешать?» «Наверное, нет», — улыбнулась я. «Зачем тогда руки к потолку тянуть?» — спросила Аня. «На вас модель пинап. Верхняя часть обтягивает фигуру, нижняя имеет широкую юбку. Фасон подчеркивает достоинство, камуфлирует то, что вы считаете недостатком. Хотя, на мой взгляд, попа у вас супер». «Декольте слишком глубокое», — смутилась я. «Не видели вы на самом деле больших вырезов?» — заспорила Аня. «У некоторых пупок на обозрение торчит. Постойте смирно. Застегну поясок, на шею вот это ожерелье наденем. Туфельки по цвету не подходят, но каблук и форма носа правильная. Ну, как?» Я уставилась в зеркало. Непривычно, но Анна права. Я выгляжу стройнее, чем обычно. И оказывается, у меня тонкая талия. Бюст, правда, мне категорически не нравится. Он большой, но раз уж вырос, придется его носить. «Некоторые идут на операцию, импланты вшивают, а вам задаром такая красота досталась», — вздохнула Аня. «И колье сюда идеально подходит. Неброское, элегантное. Бижутерия сейчас на пике моды». «Ань!» — закричал из зала мужской голос. «Где ты застряла? Киллер тут!» «Простите», — пробормотала девушка и выскочила из кабинки. А я, встревоженная словом «киллер», последовала за ней и увидела у прилавка парня лет 30 с ярко-зеленой коробкой в руках. «Держи», — сказал он, протягивая Ане упаковку. «С трудом достал. Их поставлять перестали. Тебе повезло, успела киллер купить». Я поняла, что речь идет о каком-то устройстве, и перевела дух. «Анюша, профессия может деформировать сознание человека. Держи себя в руках и думай. И навряд ли убийца, войдя в магазин, громко заявит о своем появлении криком «Киллер тут!» «Вау!» — воскликнул посетитель. «Какие у тебя клиентки шикарные! Девушка, вы что вечером делаете? Не хотите в кино сходить?» Аня достала из-под прилавка кошелек. «Костя, прекрати! Спасибо тебе за убийцу тараканов, а теперь уходи!» «Убийца тараканов?» — переспросила я, тут же вспомнив наглого прусака, разгуливавшего утром по моей кухне. «Замучили прямо», — пожаловалась Аня. «Я живу на втором этаже, под моей квартирой супермаркет. Чего только не делала. Дезинфекторов вызывала. А толку ноль?» «Совсем отчаялась от насекомых избавиться. И тут подруга посоветовала купить киллер-бум». Аня быстро открыла коробку и вытащила оттуда нечто, смахивающее на тройник. «Вставляешь в розетку, и все таракашки удрапывают за сутки», — вступил в разговор парень. «Крутая фенька». «Спасибо, Костик», — поблагодарила Аня, отдавая парню 1000 рублей. «Этот прибор все хвалят. Для домашних животных он не вреден, ничем не пахнет, работает вечно и недорогой». «Супер вещь», — кивнул Костя. «Жаль, ее больше к нам поставлять не станут». «Почему?» — удивилась Аня. Парень пожал плечами. «Политика. Как с кем поругаются, мигом товаром из этой страны красный свет. Чего только не запрещали. Вино, творог, окорочка, конфеты, обогреватели, одеяло, подушки. Запретят ввоз и орут. Из-за угрозы здоровью граждан меры приняты. А потом, упс, помирятся, и опять творогом и прочим прилавки полны. Чего теперь снова оно полезным стало? Анекдот. Политика такая. Теперь до киллера добралась. Я успел подсуетиться, схватил последнюю партию, 100 штук. За 3 дня ушла. Осталась пара приборов в багажнике. Вы не хотите взять?» Последний вопрос адресовался мне. «Пока единственного прусака видела», — протянула я. «Значит, рядом его братья расположились», — деловито пояснил Костя. «Гад один не живет. Лучше с насекомыми разобраться, пока они в армию не расплодились». «Точно», — вздохнула Аня. Я вынула из кошелька деньги. «Сейчас принесу», — пообещал Константин и ушел. «Берите платье», — насела на меня продавщица. «Видели, как Костя среагировал? Едва вы из кабинки вышли. Сразу клеиться начал». «Узковато оно», — засомневалась я. «Сядьте», — велела девушка. Я опустилась на стул. «Удобно?» — прищурилась Анна. «Вполне». «Значит, размер ваш». «В груди тесно», — колебалась я. «Вдыхаю полной грудью, и сразу ткань натягивается». «Просто вы привыкли в чехле от рояля разгуливать, чтобы везде висел», — скривилась Аня. «Прячете свою красоту в мешок. Не размахивайте руками, не делайте глубоких вдохов, и все будет окей». «Если наклоняюсь, то бюст вываливается наружу», — не успокаивалась я. «Вовсе нет», — терпеливо возразила Круглова. «Просто видно, какая вы аппетитная». «Но видно то, что я не хочу демонстрировать», — продолжала я. Аня взяла с полки коробочку. «Вот, двусторонний одежный скотч. Приклеиваете кусочек к ткани, затем к телу. Стоит насмерть, им все женщины пользуются». «Не слышала о таком», — удивилась я. «Когда в последний раз покупали платье с декольте?» «Никогда», — призналась я. «Вот поэтому и не знаете», — засмеялась Аня. В 19:50 я, держа в руках пудовый букет, позвонила в дверь и, понимая, что меня сейчас разглядывают на экране домофона, широко заулыбалась. «Вы к кому?» — раздался из динамика голос Ивана. «Представьтесь». Вопрос меня удивил, но, вероятно, задавать его даже тем, кого прекрасно знают, велит Ирина Леонидовна. «Таня Сергеева», — громко сказала я. Дверь распахнулась, на пороге возник шеф. «Это ты? Не узнал тебя сначала». Я улыбнулась. «Привык видеть меня в офисной одежде». «Ну да», — пробормотал Иван. «Очень красивое платье, тебе идет». Я смутилась. «Ничего особенного». «Вы Танечка?» — произнес за спиной шефа приятный женский голос. Босс сделал шаг в сторону, и я увидела пожилую даму с приветливой улыбкой на лице. На Ирине Леонидовне красовался нежно-зеленый костюм с коротким жакетом. На шее сверкало не очень длинное жемчужное ожерелье. В ушах серьги в пару к нему, на ногах лаковые туфельки. Седые волосы Ирины Леонидовны были уложены, как у английской королевы. Мать шефа вообще оказалась похожей на монархиню Великобритании. Рост, манера одеваться, прическа — все делало ее почти клоном Елизаветы. Мысленно благодаря Любовь Павловну, отсоветовавшую мне идти в гости в джинсах, я протянула хозяйке дома букет со словами. «Очень рада знакомству», — Ирина Леонидовна всплеснула руками. «Какая красота!» — «Ваня, посмотри, композиция сделана из овощей! Ничего подобного я ранее не видела!» Я откашлялась. «Иван Никифорович как-то вскользь упомянул, что вы увлекаетесь кулинарией. Поэтому я сделала тематический букет. В нем цветы из моркови, свеклы и репы. Они символизируют здоровое питание. В центре 7 разноцветных лилий, которые принесут вам полнейшее благополучие. А бордюр выполнен из декоративного укропа и петрушки. А вот тут прикреплена небольшая коробочка конфет. В ней открытка от предсказателя будущего. Я не знаю, что там написано, но думаю, самые хорошие пожелания». Ирина Леонидовна взяла подарок, чихнула, посмотрела на меня со слезами на глазах и сдавленным голосом произнесла: «Спасибо. Никто никогда не дарил мне тематических, специально собранных для меня композиций. Очень тронута. Пойду поставлю эту красоту в вазу. Ваня, веди Танюшу в столовую». Мы с шефом пошли по длинным коридорам, куда выходило множество дверей. «Кажется, твоей маме понравились овощные цветы», — начала я светскую беседу. «Она даже прослезилась». «Да», — протянул босс. «Мама ценит внимание. Ей по сердцу, что ты не схватила 3 чахлых цветочка у метро, а придумала оригинальный букет». Я опять мысленно похвалила Любовь Павловну. «Слушай, что у тебя на голове?» — спросил босс. «Праздничная прическа от лучшего стилиста Москвы», — радостно пояснила я. «Тоже тематическая. Называется «Приятный вечер с друзьями». Тебе не нравится?» «Очаровательно», — воскликнул шеф, вводя меня в большую комнату. «Сначала я подумал, что ты в парике. Всегда удивлялся, как из волос можно соорудить целый замок». «Дима мастер», — пояснила я. «В особенности ему удаются парадные прически». «Да», — крякнул босс. «А чего там справа и слева торчит? Вроде игрушки». «О, с одной стороны собака, с другой кошка». Я вновь вспомнила добрым словом Сачкову, отправившую меня к Дмитрию. Стилист оказался волшебником. И мне понятно удивление Ивана. Сама разинула рот, когда увидела свое отражение в зеркале. Дима причесывал меня и накладывал макияж в комнате, где не было зеркал. Полюбоваться собой я смогла лишь после того, как Света, личная секретарша модного парикмахера, помогла мне аккуратно надеть платье и подвела к большому от пола до потолка зеркалу. Сначала я не поняла, что это за женщина стоит напротив. У незнакомки были огромные глаза, окруженные длинными, загнутыми вверх ресницами. Нежный румянец, фарфоровая кожа, алый рот, а ее забранные вверх волосы блестели, словно мех сытой нутрии. Но потом я увидела голубое платье, свои красные туфли, сумочку и ахнула. «Это я? Как Диме удалось сотворить со мной такое?» Светлана начала загибать пальцы. «Он гений. Пользуется лучшими средствами, которые способны закрепить пряди в парадную укладку. Накладные ресницы, несмываемые румяна чернила». «Ну как?» — спросил стилист, возникая за моим плечом. «Потрясающе!» — выдохнула я. «Это вам небольшой подарочек от меня», — пропел он, вынимая из коробки длинную булавку, на одном конце которой была фигурка баллонки. «Прическа называется «Приятный вечер с друзьями». Поэтому, по логике, справа у нас появится собачка, а слева...» Дима взял вторую булавку. «Кошечка. Животные — наши лучшие друзья. Я привез украшения вчера из Лондона. Ни у кого в Москве пока таких нет. Пины многоразовые». Примечание. Пин, по-английски «булавка». Конец примечания. «Перед сном выньте их и можете потом снова втыкать. Душенька, сегодня на тусовке с этими бижу вы станете центром внимания. К вам ринется вся пресса. Надо лишь подождать, пока раздастся стук или хлопок. Желаю отлично провести время. Приходите почаще. Вы очень красивая женщина. Стоит лишь поработать над созданием достойного образа, и все мужчины будут вашими». Я не поняла фразу про стук и хлопок, но не стала уточнять, что Дима имел в виду. Ну и, конечно, не сообщила стилисту, что моя тусовка будет состоять из Ирины Леонидовны и Ивана Никифоровича. Журналистов в компании не ждут. Но Дима-то оказался прав. Украшения заинтересовали босса. «Животные — наши лучшие друзья», — повторила я фразу модного парикмахера. «Приятно украсить такими булавками голову». «Голову?» — дернулся босс. «Их воткнули тебе в череп?» Мне стало смешно. Даже по-настоящему умные мужчины становятся дураками, столкнувшись с миром женской красоты. «Нет, конечно. Собака и кошка прикреплены к волосам». «Садитесь скорей», — велела Ирина Леонидовна, входя в столовую с высокой емкостью в руках. «Не хочу, чтобы омлет Ньютона опал. Танюша, ваша тарелка слева».